«Какое безобразие!» — чуть сипло сказал Жарков и как бы невзначай откашлялся. Горлышко у бедняжки перехватило. «Конечно, у вас одна защита, Антон Антонович, это гласность. Я постараюсь. Давайте, а что мы стоим здесь? Я живу рядом, давайте зайдем, и вы мне поподробнее расскажете все под диктофон». «Ну уж, дудки!» Я еще не успел как следует продумать мысль, как можно было оказаться таким козлом, а ты уже хочешь меня прекратить. Я не согласен на это. Да я все, собственно, рассказал. Я виновато заморгал, поводя плечами и ежась от неловкости. Я, собственно, в Вавилон, вот за угол, а парковка паршивая. Я там всегда жене подарки покупаю. Срочно мириться надо. А то они с сынишкой и впрямь одни, понимаете? Вот заодно и свое появление возле его хаты замотивировал. «Не бывал», — сразу утратив ко мне интерес, сказал Жарков. «Я ведь даже не средней руки предприниматель. Для меня там дороговато». И опять покрутил по сторонам нехорошим взглядом. «Час пик, не получится». Собственно, для профессионала час пик не помеха. Но нужен какой-нибудь инвентарь. А откуда у него инвентарь? Кто мог знать, что он понадобится? Все, отыграли. Минут пять я еще погундосил, поумолял, потом расшаркался и рассыпался. Он взаимно. И все обещал. Все и сразу, и в лучшем виде. И пошел, солнцем палимый. Пока мы играли, совсем свечерело. Рубиновые трассеры бесчисленных габаритов шили и стегали тесные сумерки улиц, полные смутных отблесков шевелящегося железа. Поток трудящихся на слизистых тротуарах поредел, но все равно не разгуляешься. Знай, крутись, лавируй, и скользко. Не прогулка, а работа. Теперь мне предстояло напрячься предельно. Вести аспида визуально я не мог. Тут и профессионалу лучше было не рисковать, поскольку Жарков был на взводе и полном алерте. Не знаю, как в таких случаях поступают в конторе, когда все делается по теории. Наверное, ведут попеременно. Но я был один. И Бероев в машине был один. Мне предстояло водить Жаркова исключительно на слух. Фибрами. Сейчас Жарков шел до хаты. Ему было близко, но шел он медленно, проверялся, кажется. Здорово я его. В хате он задерживаться не собирался. Дождусь. «Вы его видите?» — озабоченно спросил голос Бероева у меня между шапкой и черепом. «Да», — сказал я одним горлом себе в воротник. «Врете, невозможно видеть на таком расстоянии. Я сейчас проехал мимо него, и вы его видеть не можете». «Не валяйте дурака, Денис!» — зашипел я, словно кот в гневе. «Обговорили же все. Стоит ему засечь ваш волгешник, и конец». «Я уже отъехал, а поток тут адов». «Я его вижу, Я прислушался. Он повернул направо. Остановился на переходе. Горит желтый. У него перед носом тумба с афишами. На афише Мотя Сучкин со своим банджо. Вот свет сменился на зеленый. Объект пошел. Достаточно? —